Глава вторая. К приходу незваных гостей все готово. Гости собраны в особую залу, где их уши станет услаждать городская знаменитость. Певичка, страшная и порочная, как грех, мадемуазель Зизи, обладательница томного и слегка прокуренного голоса, якобы француженка, которую ветрами мировой войны занесло в наш город, а на самом деле недоучившаяся гимназисточка из Омска. Ко мне она стала клеиться в первый же день, как я поступил на работу, и это была еще одна причина, по которой безумно хотелось уволиться и уехать, куда глаза глядят. Способ отваживания, который предложил метрдотель Павел Александрович, а именно съездить ей по морде, я счел неподходящим. К тому же бьет, значит, любит. Кто знает, вдруг мадемуазель Зизи, очаровательная, как мешок обглоданных костей, испытывает склонность к мазохизму. Заиграл рояль, полился романс, душный, как ночь в Каролине. Классный детектив, кстати. Я и двое моих парней заняли позиции на входе. Уверен, банда ждать себя не заставит. Хорошо иметь интуицию, подкрепленную милицейскими сводками. Минут через пять в ресторан влетели шестеро вооруженных супчиков, размахивающих шпалерами. «Без паники! Это ограбление!» Заорал один из них и, видимо, чтобы придать словам большей убедительности, пальнул в потолок. Это развязало мне руки. Налетчики не подозревали, что сами угодили в капкан. «Ках!» Мой наган плюнул свинцом в того, что был ближе, и вышиб из его глупой башки мозги. «Ках!» Второму гаденышу повезло чуть больше, я влепил ему пулю в бедро. Грабитель заорал так, словно его режет, и, потеряв шпалер, свалился на пол. Кровище из раны потекло. Жуть! Уборщицам потом долго вытирать придется. Бандиты растерялись и позволили подстрелить третьего своего товарища, еще одного налетчика, шлепнули мои бойцы. «Бросай оружие, сволочи!» — закричал я. «Иначе все тут лежать останетесь!» Уцелевшие налетчики не стали выказывать крутизну и дружно побросали стволы на пол. Потянуло едким, пряным запахом горелого пороха, перебивающего все ароматы с кухни. «Руки в гору!» — приказал я и повернулся к своим орлам. «Парни, обыщите их, только осторожно. У них при себе может быть еще оружие». Тут я не ошибся. Помимо финок, ребята извлекли на свет Божий еще парочку револьверов и даже кастет. У одного в карманах завалялась граната. «Вы что, банк грабить пришли?» — удивился я этой находке. «У нас же скромное заведение общепита. Люди сюда кушать ходят, а вы такую дрянь притащили». Лимонку я, каюсь, прихватил. Потому как вещь в хозяйстве полезная. Приколотить, например, что если молотка при себе нет. Шучу, конечно. К поговорке «тяжело в деревне без нагана» можно смело добавлять «а в городе без гранат». Ну, и в идеале еще и пулемета. Эх, будь моя воля, обязательно. У входа бы Максим поставил и замаскировал. Как раз для подобных мероприятий. Тут я заметил, что среди шестерки налетчиков явно не хватает одного — того самого наводчика, Левы Яснопольского. «Куда Леву дели?» — спросил я у бандитов. «Какого Леву?» — притворно удивился романтик с большой дороги. «Дурачка мне не строй! Где ваш наводчик?» «Понятно. Примелькался наш Левушка», — вздохнул бандит. «Давно говорил, менять его нужно. Что, из-за него засыпались?» «Из-за него, сокола ясного», — подтвердил я. «Так где Лева-то?» «Он с нами на дело не ходит, у него своя работа. Думаю, понял, что мы прогорели, сразу пятки салом смазал. Ищи ветра в поле!» «Пусть милиция ищет», — отмахнулся я. «А вот и милиция». Здесь еще не существует нормативов, однако, если бы они и были, эти ребята, безусловно, уложились бы. Да еще и время бы осталось. Ну, а то, что бандиты опередили, то вполне понятно. Ближайшее отделение в трех кварталах, а налетчики гарантированно паслись где-то поблизости, ожидая сигнала Левушки. «И что у нас на этот раз? Быстров!» — нахмурился старший летучего отряда. У него была фамилия Воробей, да и сам он был какой-то маленький, нахохлившийся, но при этом вполне толковый мужик. «Это вместо привета, что ли?» — делано удивился я. «Ты бы нас лучше поблагодарил. Мы за нашу доблестную милицию всю работу делаем. Видишь, банду вам поймали». «Что-то рыжие какие-то незнакомые», — оглядел преступников Воробей. «Не наши, что ли?» «Залетные», — подтвердил я. «С ними еще один быть должен. Лев Яснопольский, наводчик. Только он смылся». «Неужели ты его упустил?» — не поверил ушам Воробей. «Обижаешь, командир. Просто у него тонкая душевная организация, и он только на разведку ходит». «Держи пять, Быстров!» — Воробей протянул ладошку. Она, может, и выглядела маленькой и узкой, но я знал, сколько в ней силы. Жим у Воробья был воистину атлетический. Компенсация за внешне хилый и непрезентабельный вид. Рассказывали, что над новичками в отделении милиции часто подшучивали. Показывали Воробья и предлагали побороться с ним на руках. Обычно после поединка ладонь у новобранца превращалась в сплющенный, как после прокатного стана, блин. «Ага, тебе только подай руку, потом весь день в холодной воде отмачивать», — отшутился я. «Кто с нами в отделение оформлять поедет? Ты?» — ни капли не обиделся Воробей. «Я, конечно. Надеюсь, на сегодня лимиты бандитских нападений на кабака исчерпаны. Таких гостей больше не будет», — кивнул я. «Тогда собирайся!» «Только у меня один труп случайно получился. Ну и еще пара тяжелых», — виновато заметил я. «Случайно! Ха!» — буркнул Воробьев. «Знаю я твое случайно. Небось, специально на повал уложил, чтобы его подельники в подштанники наложили». «Ты этого не говорил. Я этого не слышал», — подмигнул я. «Убивать людей — штука противная. Оставляет после себя гадкий остаток. Но кто сказал, что эти бандосы — люди? У меня совершенно иное мнение на сей счет». Наверняка подвигов на них весь УК РСФСР 1922 года примерить можно. Мы вышли на улицу. К ресторану, страшно чихая, подкатил автобус. В него милиционеры посадили арестованных бандитов, а потом и сами залезли. За мертвецом обещали прислать труповозку. «Ну, а ты чего, отдельного приглашения ждешь?» — позвал меня из глубин доисторического монстра неведомой марки Воробей. «Залезай внутрь, а то холода напустишь!» «Обожди маленько, я распоряжение отдам и вернусь», — попросил я. «Распоряжение он отдаст! Важный какой!» — пробурчал Воробей, однако артачиться не стал. Как ни крути, сегодня я здорово помог ему улучшить статистику раскрываемости, за которую бедных милиционеров, ревущих двадцатых, стали бить по голове, как и ментов будущего, за пресловутые палки. Меняется мир, меняется эпоха, но пресловутая система остается прежней. Перебросившись парой слов с метрдотелем и отдав последние ЦУ парням, я полез в автобус. Чудо не советского автопрома несколько раз дернулось, словно по нему пропустили электрический ток и тронулось с места. Внутри все скрипело, шумело и качалось, мотор ревел не хуже самолетного. Поболтать по душам с Воробьем не получилось. Я даже собственных слов не слышал, чего говорить про собеседника, а азбукой глухонемых мы оба не владели. Шарабан подкатил к отделению, мотор заглох, пассажиры пошли на выход. Я остановил Воробья, схватив его за рукав в гимнастерке. «Слушай, ну как у вас? Места появились?» Он отрицательно покачал головой. «Шутишь? Пока только увольняют, новых давно не берут». «Ясно», — вздохнул я. «А чем тебе нынешняя работа не устраивает?» — притворился он незнайкой. «Работаешь в тепле и светле, а не как мы, прости господи, в дерьме всяком». «Пострелять захотел. Ну, как сегодня, опять тебе, пожалуйста. Ну, получка не в пример нашей». «Это ты верно сказал. Тепло, светло, мухи не кусают. И пострелять удается. И деньги, конечно, хорошие, но... Смотрю я на эти сытые и довольные хари и понимаю, что как же это, сука, несправедливо. Одни кровь проливают, другие ананасы с рябчиками жрут». «Что? Снова взять и поделить, да?» — хмыкнул Воробей. «Нет, конечно». «Хватит уже переделов собственности. Ты извини, просто эмоции. Денек выдался трудный». «Без эмоций тоже нельзя. Понимаю тебя, брат Быстров. Понимаю и где-то даже сочувствую. Но ты в грех уныния не впадай. Это ведь не только церковный грех, но и наш, большевистский. Все, пошли оформляться». «Пошли». Началась стандартная милицейская канитель. Допросы, протоколы, показания. К моим словам не цеплялись, зная, как обстоит расклад. «И все равно...» Штука эта весьма утомительная. К концу дня устал, как собака. Руки после писанины покрылись чернильными пятнами. «Слушай, я схожу, помоюсь», — показал я следаку темные разводы на ладонях. «Сходи, конечно». Я вышел в коридор, направился к умывальнику. «Жора! Привет! Какими судьбами?» Навстречу шагал улыбающийся, как чеширский кот Полондра. «Да так, в злодеев немножко пострелять пришлось». Я не стал вдаваться в подробности. «Как же? Наслышан!» — закивал он. «И без трупов, говорят, не обошлось!» «Всего один», — развел я руками. Внезапно Полундра посерьезнел. «Жора, у тебя минутка найдется?» Я оглянулся в сторону кабинета, откуда вышел. С основными формальностями вроде покончено. Если что и осталось, так, по мелочи. Для тебя все пять найдутся. Тогда переговорить нужно. Мы отошли чуть подальше. Такое дело, Жора. В общем, не получается у Смужко добиться твоего восстановления. Кравченко упырь палки в колеса ставит. Все влияние в ход пустил. Ты серьезно? С такими вещами не шутят, Жора. Если мне не веришь, спроси у Гибера и Смужко. А мне они чего сами не сказали? Расстраивать не хотят. До последнего надеются. Но только зря они так. Нельзя людям давать ложную надежду. Все до последнего ждали, что Кравченко в Москву заберут, и тогда с тобой сладится. Только что-то с переводом пошло не так. В общем, Кравченко в губернии остается, а у него на тебя зуб, причем больной. И он ни за что тебя не пропустит. Спасибо, Полондра. За что? За то, что правду сказал. Раз не выходит ничего, не буду и я дергаться. Останешься в кабаке своем? Не мой это кабак, сурово посмотрел я на Полондру. Извини, так, к слову пришлось, повинился он. Так что, продолжишь охранником подвязаться? Нет, дружище, больше не могу. Этот кабак мне уже поперек горла стоит, достало меня. Тогда что планируешь делать? В городе с работой хреново. В Петроград поеду. С ребятами из тамошнего УГРО перетру. Питер город большой, а вось для меня местечко найдется. На крайний случай в Москву, тоже вариант. Смужко о планах расскажешь? Скажу, конечно. Пусть не дергается. Если с самого начала не задалось, дальше только хуже будет. Твердо сказал я.